Глава 5. «Пошли!» — сказал Гэнди, постучав по своему хронометру. Было почти 9 часов. Стартовав в некотором отдалении от дома Кейпера, они в плотном потоке машин проследовали через Гартфилд на Массачусетс-авеню и далее вправо на Висконсин. Затем проехали к северу от города, через Джорджтаун в направлении Шеви-Чейз и оттуда в Бетезду. Дорога была платная, и движение на ней большое. Последнее не очень нравилось Паркеру, потому что этот путь намечен ими для отхода. Но эта дорога была самой быстрой и короткой. Сидевший словно Будда на заднем сиденье, Мэнло с интересом наблюдал за движением. «Я все еще не вижу в этом необходимости», — вдруг проговорил он. «Кейпер вряд ли находится в том положении, когда уведомляют власти об ограблении». Паркер сосредоточился на управлении автомобилем, поэтому пояснил Гэнди. «Вы говорили, что организация отказалась от этой работы. Может так, а может и нет. Потом вы утверждаете, что Спенник был единственным из ваших старых приятелей, знавших, чем вы собираетесь заняться. Опять же, кто знает? А мы проводим операцию в ту же самую ночь, когда вы ее намечали, потому что она хорошо спланирована. Кроме того, раз Клара мертва, то нет никого внутри, кто помог бы нам узнать, когда в следующий раз наступит благоприятное время. Но мы начнем операцию на час раньше намеченного вами срока, на тот случай, если кто-то все же заинтересован в вас или в 100 тысячах Кейпера. Мы наилучший маршрут отхода отрабатываем по той же самой причине». «Зачем? Почему нужно ехать только до мотеля? Почему не продолжать двигаться дальше как можно быстрее? Мы можем поехать в Балтимор, например, и там уже отдохнуть». Гэнди резко повернулся на сиденье, чтобы разговаривать с Мэнло, глядя ему прямо в лицо. «Послушайте, захотим и получить от Кейпера признание, мы бы позволили вам руководить всей этой операцией. В этом вы профессионал, и тогда бы вы диктовали, что делать. Но мы пытаемся тайно проникнуть в дом Кейпера и забрать его вещи, и в этом именно мы профессионалы. Поэтому просто позвольте нам вести свое дело по своему плану, ладно?» «Мой дорогой друг», — проговорил озабоченно Мэнло, — «пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не испытываю к вам недоверия или сомневаюсь в ваших способностях. Нет никакого сомнения, что вы профессионал в своем деле, и я это ценю, а все вопросы только из любопытства. Хочется больше знать». Сказано слишком откровенно, чтобы заподозрить подвох. Мэнло наклонился вперед, скрестив руки на груди и выражая этим жестом свою честность. Паркер, занятый изучением дороги, с большим удовольствием посоветовал ему держать рот на замке, но Гэнди не возражал против разговора. «Ладно, — сказал он, — объясню. Имеется 3 способа отхода после завершения операции. Вы можете просто, как говорили, гнать машину на скорости 200 миль, или же можете отъехать всего на 2 квартала и забиться в какую-нибудь нору до поры, пока не спадет горячка, вызванная этой акцией. Или можете отъехать на несколько миль, затаиться и ждать 4-5 часов, и затем отправиться в путь и проехать свои 200 миль. Итак, если вы выберете первый вариант, сразу отправиться в путь, то будете находиться на шоссе все время, когда вас ищут наиболее активно. Лучший способ — быстро попасться. Если вы спрячетесь очень близко, оставшись в своем убежище неделю-другую, то будете находиться в районе, где копы ищут наиболее тщательно. И здесь тоже высокий риск попасться через 6-7 дней после акции, хотя бы когда выйдете за продуктами. Но если вы спрячетесь поблизости, в нескольких часах езды, то собьете всех со следа. Если полиция, преследуя вас, устроит проверки на дорогах, блокпосты простоят несколько часов. Затем копы решат, что вы или очень быстро их миновали, или же затаились. Тогда они эти блокпосты уберут. Понимаете, что я имею в виду? Сразу после событий они как раз и ищут на дорогах. Потом начинают искать в городе. Поэтому сразу после дела мы останемся в городе, а потом отправимся в дорогу. Это финт, как в баскетболе. Делаешь обманное движение, а сам остаешься на месте. Мэнло со счастливым видом кивнул. Да, я понимаю, и вижу, что такому способу властям труднее всего найти противодействие. Но в данном случае нам не нужно бояться властей. Кейпер, конечно, будет сильно сожалеть о своей потере, но не свяжется с полицией. Не Кейпер, нет. Но, предположим, кто-то из слуг, увидев непрошенных гостей в доме, вызовет полицию раньше, чем сообщит об этом своему хозяину. Тогда, понравится Кейперу или нет, полиция займется этим делом. Или может случиться, что организация все еще хочет заполучить деньги. Ее люди появятся там в 9:30, как вы первоначально планировали. Но добыча уже исчезнет, и они станут нас преследовать или, к примеру, ваши старые приятели, приятели Спенника. Мы сделаем так, как безопаснее, надежно, и никогда не окажемся за решеткой. Мэнло улыбнулся с оттенком грусти. Должен сказать, вы лишаете дела всякого налета романтики. Я вижу себя в весьма драматических тонах. Скрывающийся от властей полицейский поэтическим способом наказывает расхитителя государственных ценностей, лишая его всего состояния. Потом я опять исчезаю, и вполне возможно навсегда. Загадка, которую все стремятся разгадать. Меня, пропавшего полицейского, ищут. А так, я нахожу себя в роли соучастника самых обычных акций. Третий ряд автострады, ожидания в комнатах мотелей. Он пожал плечами и развел руками. Паркер снизил скорость. Мотель находился как раз перед ними. Назывался он Таун-мотель. Они выбрали именно его от того, что находился на нужной им стороне дороги и выстроен в форме латинской буквы «И» на склоне холма, спускающегося от дороги. Стоящие автомобили нельзя было заметить шоссе. Паркер повернул и остановил машину во дворе. Гэнди, взяв часы, отметил время. Как раз чуть больше 18 минут. «Плохо», — сказал Паркер. «Это самый быстрый вариант», — возразил Гэнди. Они потратили большую часть дня на изучение пригородов и мотелей, и только один этот позволял им завершить дело наиболее быстро. Они проехали по маршруту еще раз в тот вечерний час, в какой начнут операцию в пятницу. Сегодня была среда. Конечно, в пятницу на шоссе будет немного больше машин, но все же в график они уложатся. Движение было интенсивным. Большинство водителей, как это обычно бывает в восточных штатах, тратило время в левом ряду, предназначенном для обгона. Паркер же большую часть пути вел автомобиль в правом ряду и проехал весь маршрут быстрее любой другой машины на шоссе. Однако он был недоволен. А что, если придется быть у дома Кейпера до 2 или 3 часов ночи? Мэнло, Кейпер вернется домой один? О, нет! Кейпер известен своей любовью к устройству вечеринок. Избранная группа людей, возможно, 15-20, могут приехать вместе с ним. Такая у него привычка. Не вижу резона ожидать, что в пятницу будет иначе. Паркер пожал плечами. Это плохо. 18 минут в дороге, а при большом движении в пятницу, возможно, 20 или больше. Направление их движения станет очевидным, едва они отъедут 6 кварталов от дома Кейпера. 20 минут — это масса времени, чтобы поставить не один блокпост на их пути. Он покачал головой. «Давайте войдем в номер и еще раз изучим карту». Они выбрались из машины. Мэнло сделал это с трудом. Потом поднялись по лестнице в расположенные на втором этаже комнаты. Паркер и Гэнди сняли для себя двойной номер. Мэнло — номер на одного. Три комнаты в противоположном конце коридора. В номере Мэнло уселся в самом удобном кресле, а Гэнди растянулся на кровати. Паркер достал дорожную карту Вашингтона и, хмурясь, принялся изучать. «Мы могли бы двигаться по параллельной улице, но возвращение по ней... Там больше светофоров. Мы потеряем на этом полминуты или больше». «Тогда осуществим подмену», — предложил Гэнди. «Используем для операции другую машину, а не Понтиак, и будем уходить». «Неплохо придумано. Это потребует дополнительных хлопот, но это лучше. Кто знает о Понтиаке?» Гэнди задумался. «Никто», — ответил он. «Знала Клара, и все. Парни Мэнло захватили меня у Клары». Он взглянул на Мэнло. «Они следили за мной?» «Нет, нет. Они ждали вашего появления в квартире бедной Клары». «Хорошо. Итак, Понтиак чистый». Паркер, свернув, убрал дорожную карту. Повернулся к Мэнло. «Следующий вопрос. Какие нам потребуются инструменты?» «Прошу прощения, инструменты и инструменты?» «Ведь денежки не лежат на кофейном столике, не так ли?» Улыбка Мэнло была слегка удивленной. «Мой дорогой друг, вы в наивысшей степени определенно ожидаете от меня, что я скажу, где найти эти денежки?» «Но моя полезность тогда закончится, не так ли? Вы были так добры, что включили меня в операцию лишь из-за имеющейся у меня информации, которой у вас нет». «Я не спрашиваю вас, где деньги. Я спрашиваю, что может понадобиться для их извлечения. Например, если они спрятаны под бетоном, нам потребуется определенный инструмент. Возможно, нужна пара шашек динамита. Если деньги находятся в сейфе, необходима дрель и еще кое-какие инструменты. Может быть, немного нитроглицерина, в зависимости от конструкции сейфа». «О, я вижу, снова работает мысль профессионала. Но, заверяю вас, особых трудностей не существует, не понадобятся и специальные инструменты. Нужны будут только наши умелые руки». «Хорошо», — кивнул Паркер. «Какого размера сумка нам нужна? Как велика она будет?» «Ну, я никогда не видел эту наличность. Пока она существует только в моем воображении, но, исходя из скрытого поведения хозяина, я бы предположил, что деньги, упакованные в контейнер, размером с ваш чемодан. И этого будет более чем достаточно. Завтра утром я куплю еще один, точно такой же». Паркер поднялся на ноги, закурил сигарету и стал расхаживать по комнате. «Еще раз повторим для уверенности. Кейпер покидает дом в 5 часов. Машиной управляет его шофер и будет ждать, пока обед не закончится. Телохранитель тоже едет с ним. Повар будет готовить закуски для вечеринки позднее. Уйдет из дома к 6 часам. То же самое сделает садовник. Кейпер не вернется до 10, а, возможно, возвратится и позднее. Между 6 и 10 в доме никого не будет». «Абсолютно точно?» Гэнди подал голос с кровати. «Нам нравится быть точными». «А как относительно этой вечеринки после 10 часов? На ней не будет слуг?» «О, нет! Это вечеринка такого рода, на каких слуг не бывает. Морган, телохранитель Кейпера, выступит в роли бармена. Других слуг не потребуется». В доме точно нет сигнализации. Клара была в этом абсолютно уверена. Хорошо. Паркер сел на кровать и стряхнул пепел в ближайшую пепельницу. Теперь нам остается выждать 2 дня.